«Он хочет сказать», — пояснил Гауснер, хотя Гарт и без него все понял, «что каждый в ответе за организацию, но организация за каждого не отвечает. Слушайте, Гарт, а что если мы обратим вас в свою веру? А? Чем черт не шутит? Просвещаем, просвещаем, а потом... Тем более, что в ваших способностях лично я никогда не сомневался». «Комплимент за комплимент», — улыбнулся Гарт. «Вы тоже умеете действовать эффективно и быстро». «Короче говоря», — вмешался Фресс, «если вас выкинут из вашего ведомства, комиссар, от чего зарекаться никто не может, прошу учесть, я рад буду видеть вас своим помощником». «Не слушайте эти глупости, Гарт», — проговорил веско Гауснер. «В случае служебных перемен, которые возможны как по вашей воле, так и помимо нее, я предложу вам место своего компаньона. К слову сказать, среди ваших коллег, как вы, вероятно, догадываетесь, мы давно имеем своих людей». «Замолчите, Гауснер», — вдруг резко оборвал коллегу Фресс. «Вы не видите, что он сейчас вам врежет?» Они весело засмеялись, в том числе и Гарт. Правда, его смех был горьким. «Ладно», — сказал он, — «пошутили и достаточно. Мы отвлеклись. Мне совершенно наплевать на ваши законы и правила игры. Мне важнее, чтобы вы приняли участие в моем деле. Я даже прощаю вам откровенность и неуместные предложения. Кроме того, у нас сейчас общий враг, смею надеяться. Кстати, Доран – самый опасный ваш конкурент. Его мафия со временем перемолит ваши организации». Фресс торжественно протянул Гарду ладонь. «По рукам, комиссар!» «Минуточку», — предупредил Фреза Гауснер. «Дело есть дело, а выгода — выгода. Допустим, мы поможем вам достать Дорана. Что будем за это иметь конкретно?» «Вам этого мало?» Гард даже опешил от неожиданности. «Ну, Гауснер, не ожидал такого афронта от великого человека. Не склероз ли у вас, дорогой? Достать Дорана прежде всего в ваших интересах, и я хотел бы видеть, как вы это сделаете без меня. Если же я с вашей помощью его все же достану, я хотел бы узнать, что буду иметь от вас». Теперь искренне недоумевали главари мафий. «Речь идет о деньгах, комиссар?» — осторожно поинтересовался Фресс. «Нет, конечно», — ответил Гарт. «Я говорю о некоторых льготах с вашей стороны». «Например?» «Например, гарантию со стороны ваших организаций относительно неприкосновенности всех моих людей». «Нет, не деловой подход», — пришел в себя Гауснер. «Не деловой. Предлагаю паритет. Ни вы нам ничего, ни мы вам. Сделаем дело ко всеобщему удовольствию, если, конечно, сделаем, и мирно разойдемся. Так будет вернее». Они встали, сошлись у камина и скрепили договор молчаливыми рукопожатиями. Затем Фресс удалился в соседнюю комнату и вернулся оттуда в сопровождении Карла Кахини, который почему-то шел за ним на цыпочках и глядел так, как глядят люди, вышедшие из кромешной темноты на яркий свет. «Отдаем вам вашего друга», — щедрым жестом сопроводив эти слова, проговорил Иван Фресс. «Он хороший малый, но всякое могло быть». «Неужто держали его в заложниках?» — — рассмеялся Гард. «В его собственной квартире? Извини, Карл, я был о тебе лучшего мнения». «Что ты, Деб, Фрес пошутил!» — кисло улыбнулся Кахиня. «Я там смотрел телевизор. Такая игра!» «Кто победил?» — спросил Гауснер. «Новый президент!» — засмеялся Карл, вновь обретая свое обычное состояние. «Представьте, во время матча они совершили бескровный переворот!» «Я думаю», — заметил Гауснер, — «бейсбол специально изобрели для того, чтобы удобнее было делать перевороты, начинать войны и грабить банки». «Но президент так молод, что ему лучше бы выйти на поле, чем на трибуну для принятия присяги», — сказал Кахиня. «На вид лет 25, не больше». «Ну и прекрасно», — сказал Гард, прерывая Карла. «Наш разговор, полагаю, окончен. Тогда несколько технических деталей. Связь держим через нашего общего друга Карла Кахиню. Непосредственно на меня не выходить, поскольку в деле будут участвовать три группы. Ваша, моя и, само собой, генерала Дорана. Определим для конспирации действий и опознавания своих пароль. Ваше предложение?» «Ничего не понимаю», — воскликнул Кахиня. «В моем доме комиссар полиции о чем-то договаривается с не менее уважаемыми джентльменами, а я, как последний болван, должен держать между ними связь? Гард, ты, может быть, введешь меня в курс дела? Что это за три группы? Какую охоту ведет Доран? Что за пароль?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — заметил, улыбнувшись, Гауснер. «Отлично», — сказал Иван Фрес. «Вот вам и пароль. Вы не введете меня в курс дела?» «Отзыв. Много будете знать, скоро состаритесь». «Пусть будет так», — после паузы согласился Гард. «А теперь...» Он чуть был не произнес «друзья», хотя ощущал себя в обществе гангстеров не другом, а скорее сообщником. «Теперь за дело». В конце концов, сформулировал он окончательный вывод, который, конечно же, не рискнул произнести вслух. «Клин вышибают клином». На прощание Гауснер сказал: «Еще одна мелочь, комиссар. Хотя вы и обмолвились вначале, что у вас нет особых претензий к нашим покойничкам. Если мы эту шестерку найдем, ей, полагаю, некоторое время все же лучше посидеть у вас за решеткой. Так будет спокойнее, вы не находите?» «Я бы не сказал, что это самый надежный вариант». «Впрочем, это уже не ваша забота, как охранить их от Дорана. А я люблю в таких случаях держаться в тени, ибо только тень, в отличие от света, дает изрядные преимущества, комиссар. Или я ошибаюсь?» «Великий человек!» — воскликнул, как всегда, серьезно Фрес. «Ни одна мелочь от него не ускользнет. А вы еще жалуетесь на склероз, дорогой коллега!» «Ой, просто беда от этого склероза», — поддержал Гауснер. «Иногда выкидывает такие сюрпризы, хоть обращайся к врачу». Гард вежливо улыбнулся в ответ, но ничего не ответил. «Я совершенно не знаю эту публику», — подумал он. «То ли действительно ждать от них помощи, то ли сюрпризов». Перед тем, как попрощаться с Гардом, Кахиня тихо спросил: «Мальчишник все же готовить? Или ты передумал?» «Готовь. Обзвони ребят и назначь, как я уже говорил тебе, на воскресенье. Там же в 20:00».